Люди выбирают, ведь рейндж-роверы, как обставлять квартиру. Возятся с детьми, но мир кастрирован. Думаешь, так лучше, эра потребления, бляди. Многие тут голосят, ведь микрофоны чего ради? То, что нужно уважать министра, да то, что он гимназист. Кто-то пока пристав, пробируй стилем чисто. Держись за костыль, но монастырь не светит нам же близко. Нету перемен под штилем псевдосытой жизни риска. В своем маленьком мирке, где люди существуют, в мыслях только о себе, декорах и кастрюлях. Зевался от хачья, Россия же ничья. Ладно, хули, тут дисбаты Мулина. Знал, мой запал, тут оставлял следы на сердцах, дал, но не бал. Я поддавал им перца, может кал, но не бал. Им нужно лишь благополучие в грунте, его арестуйте, заговорщик в бунте. Тупорылые актеры с устаревшими взглядами. Общество тут трансформировалось, но лохи, все лохи. С тех пор и рынок здесь блошиный всюду. Бляди в мерседесах же с хачами я терпеть не буду. Чинуших мигалки, нищенские жизни бабки тут влачили, но в охапке пока твои рэперки делают деньги. На тебе мир и фикция, серьги, все что делаем, имитация. Наплататься и не пацам, целоваться, подобраться бы, но не мацы, то не фацы, что вакации. Уединенности, я не здесь постиг бесполезности. Много времени народ стада мрак. Ты нагороднее, нам они не сродни, нет. Как себя все ценят, бред, со временем все на нет. Отмой помойку, паренек, ты тут постойка. Им бы только место койку, нахрена это прослойка. Тем, кому все нипочем, похер на район. С кем плечу плечом, лишь бы бывало и как попало, все додало. Учительно относиться уважительно. Игра все ведь на зрителя. Плевать же всем зрителям. Витрины, людишки, сплошная показуха. Иглах на кредитных вы сидите, но житуха же пожухла. Капитал тут вечно ваш, конечно же, разлитель. Время же формальных лидеров, для вас Юпитер сбите. Это все притворство, провокаций тоже, баранье упорство.